Глава вторая. Темно-серый внедорожник с визгом шин затормозил, немного не доехав до перекрестка. Серебряков оглядел сквозь мокрое от дождя лобовое стекло, творящуюся на дороге вакханалию, и тихо выругался. Машина, на которой скрылась Мария и ее дружки, лежала на крыше. Пустая. Значит, они опоздали. «Сидите здесь», — приказал он оставшимся в машине людям и вышел на улицу. Обойдя автомобиль, быстро открыл багажник и принялся копаться в одной из сумок, пока не вынул синюю мешковатую ветровку со знаками городской полиции и форменную фуражку. Следом в карман ветровки перекочевало одно из лежащих в пластиковом пакете удостоверений. Нацепив ветровку и фуражку, Серебряков надвинул ее как можно ниже на глаза, чтобы прикрыться от льющейся с неба воды и по возможности прикрыть лицо. А затем направился к месту аварии. Вокруг уже собралась небольшая толпа зевак. Все что-то обсуждали. Кто-то даже снимал произошедшее на проклятый телефон, стоя под зонтиками. Мысленно выругавшись, Серебряков еще сильнее надвинул на глаза фуражку. «Разойдитесь!» Громко приказал он, размахивая извлеченным из кармана удостоверением полицейского. «Полиция! Отойдите!» Машина их беглецов лежала перевернутая на крыше. Стекла выбиты. Левая сторона смята ударом так, что погнутые панели кузова заблокировали водительскую дверь. В нескольких метрах от нее, перегородив перекресток, стоял мусоровоз с помятым передом. Водителя в ярко-оранжевой спецовке и его товарища уже обступили зеваки, и тот что-то им рассказывал с выражением шока на лице. Протолкнувшись сквозь них, Серебряков подошел прямо к водителю. «Полиция!» — заявил он, ткнув удостоверением в лицо мужику. «Старший сержант Чернышов, что случилось?» «Да вылетели они на перекресток!» Тут же начал оправдываться тот, и в его голосе слышалась паника пополам со страхом. Явно врет. Что тут же подтвердил один из стоящих рядом людей. «Да врет он! Я видел, как он пытался на красный проскочить. У меня и видео есть». «Что с теми, кто находился в машине?» — отмахнулся от его слов Серебряков. «Да не пытался я никуда проскочить! Я... Отвечайте на вопрос!» — тут же рявкнул на него наемник. «Или продолжим уже в отделении?» «Да не знаю я. Они вылезли и куда-то ушли. Я хотел помочь, правда». Дальше его оправдание Серебряков не слушал. Вместо этого развернулся и пошел к перевернутой машине, размахивая удостоверением и громко призывая всех расступиться. По опыту знал, что в такой ситуации люди куда легче обращали внимание на яркие элементы. Ярко-синяя ветровка и полицейская фуражка, громкий голос, красное удостоверение. Оставалось надеяться, что надвинутый на глаза головной убор прикроет его лицо в достаточной мере и на камерах его будет не разглядеть. Протиснувшись между собравшимися у машины зеваками, он быстро осмотрел ее. Удар не слабо так смял левый бок, но понять, насколько именно пострадали те, кто находился внутри, сложно. В салоне полным-полно стекла. В углу валялся мобильный телефон с разбитым экраном. Присев на корточки, Серебряков осмотрел место водителя. Зная Марию, она вряд ли отдала бы кому-нибудь право вести машину. Все же та их поездка в Афганистан 10 лет назад. Серебряков потряс головой, выкидывая ненужные мысли из головы. Сейчас надо сосредоточиться на работе, потому что в противном случае... Его новый наниматель платил уж слишком хорошо. Лучше кто бы то ни было за последние 5 лет. Но и провалов он не терпел. Присмотревшись получше, наемник нагнулся и почти залез внутрь перевернутой машины через разбитое стекло. На внутренней поверхности крыши была небольшая лужа крови. «Отлично!» — быстро вынув из-под куртки платок, он мазнул по пятну, собирая кровь, и, поднявшись на ноги, направился прочь от места происшествия. «Ну что там?» — спросил один из его людей, когда он подошел ближе. «Свалили!» Коротко сообщил Серебряков, открывая багажник и скидывая туда ветровку и фуражку. «Где у нас ищейка?» «Вторая сумка», — тут же прозвучал ответ. «В боковом кармане». «Уверен? Там всего одна осталась». «Уверен. Далеко они все равно уйти не могли, так что лучше потратить ее сейчас, чем потом разгневать начальство». «Это да», — проворчал один из сидящих в машине людей. «Эти уроды завалили Димона, Саида и остальных». «Недооценивать ее нельзя. Я предупреждал», — огрызнулся Серебряков. «Я говорил, чтобы не церемонились с ней. Она нужна живой, но не обязательно целой. Прострелили бы руки и ноги, и дело с концом». Из салона что-то проворчали, а Серебряков поморщился. Этим он и отличался от этих парней. Куда более молодых и еще не вытрясших из своих голов простой факт. Наивность убивает. Плевать на то, что она женщина. Плевать на то, что когда-то она и ее дружок спасли ему жизнь. Работа есть работа. Все. Остальное несущественно. Дети, женщины, старики. Серебрякову было глубоко плевать, в кого стрелять. Лишь бы платили. За 20 лет службы в имперской армии он всякого насмотрелся, так что лишней сентиментальностью и жалостью не страдал. При необходимости просто брал поменьше упреждения при стрельбе. Сейчас же его куда больше волновало, сколько дорогостоящих артефактов они потеряли из-за этой промашки. Вот это действительно обидно. Открыв нужный карман, он нащупал искомый предмет и вынул фигурку собаки, не больше третьей ладони размером. Белоснежная, вырезанная из кости, и ее поверхность покрывала вязь крошечных символов на альфарском языке. Отойдя на пару шагов от машины, он вынул из ножен на поясе короткий нож-керамбит, привычным движением крутанул его за кольцо на большом пальце левой руки и чиркнул кончиком по большому пальцу на правой. Капля крови из маленькой раны упала на фигурку, и тут же символы на ней засветились. Для активации артефакта нужна была жертва. Маленькая, но все же. Фигурка вспыхнула, и из нее вылетел крошечный, не больше самой фигурки, силуэт. Впрочем, не успел он коснуться земли, как еще в полете обернулся крупным 50-килограммовым псом. Похожий на питбуля, только с более вытянутой пастью, четырьмя широко посаженными глазами и шерстью из тонких черных игл, зверь тут же вскочил на четыре лапы, прижал голову к земле и встряхнулся, сбрасывая попавшую на жесткую шерсть воду. Утробно и угрожающе зарычал. «Повой мне тут еще, дворняга тупая!» Нисколько не страшась, пригрозил псу Серебряков. Именно его кровь активировала скрывающий в себе зверя артефакт, так что животное слушалось его беспрекословно. «На, нюхай!» С этими словами он сунул зверю под нос испачканный в крови платок. «Ищи!» — приказал Серебряков, и животное тут же сунуло свой влажный нос в платок и втянуло воздух ноздрями. А затем резко повернуло голову на запад и тихо зарычало. Серебряков усмехнулся и спрятал платок в карман. «Пришла пора поохотиться на лисиц». 10 минутами ранее. В прошлой жизни, похоже, мне везло. Ни разу за 47 лет я не попадал в аварию. Даже когда мелким пацаном утащил ключи от родительской машины и погнал кататься с друзьями и подругами. Даже когда заработал достаточно, чтобы купить себе новенький Астон и в первый же день втопил 260 по пустому шоссе. Ни разу за всю мою прошлую сознательную жизнь. А тут даже 21 не стукнуло, а уже второй раз. И ощущения, должен сказать, малоприятные. Открываешь глаза и сначала удивляешься, что все еще жив, а затем тому, что весь мир перевернут. Как оказалось, не перевернут. Это просто машина лежала на крыше. Огляделся по сторонам, пытаясь хоть как-то прийти в себя. Голова неистово кружилась, а проклятый перевернутый мир качала из стороны в сторону, словно я стоял на палубе попавшего в шторм кораблика. «Мари!» — хрипло позвал я, но ответа не услышал. Слегка проморгался. Окружающий меня мир вроде стал немного почетче. Первое. Я застрял в кресле вниз головой. Вовремя застегнутый ремень безопасности, видимо, спас и продолжал удерживать меня в этом положении. А вот Марии так не повезло. Непристегнувшаяся женщина лежала на крыше машины, теперь ставшей для нее полом. Из широкого и отвратительного на вид рваного пореза на голове на крышу стекала кровь, собираясь небольшой лужей. «Эй, Мари!» — подергал я ее за плечо, и она слабо пошевелилась. «Михалыч!» «Не ори, парень!» — донесся сдавленный голос сзади. «Жив еще! Дерьмо! Меня как будто товарняк переехал!» Ну, тут я с ним спорить не собирался. «Мария в отключке», — сообщил я и принялся вслепую шарить руками снизу, то есть теперь сверху, в поисках замка ремня безопасности. «Скажи спасибо, что вообще живая». «Эй, вы там в порядке?» — произнес встревоженный голос откуда-то снаружи. «Вы видели, что случилось? Да в них мусоровоз врезался». Рука, наконец, нащупала замок. Нажал на кнопку, и ключ ремня с щелчком вылетел наружу, а сам я мешком свалился на крышу. Ладно, не беда. Следовало догадаться, что так случится. Развернувшись, будто краб в тесной раковине, подлез к Марии и осмотрел ее. Стоило дотронуться до ее раненой головы, как женщина застонала от боли. «Что?» — негромко и несколько бессвязно проговорила она, открывая глаза. «Саша, что? Что случилось?» «Мусоровоз нас снес, вот что!» — пробормотал я и взял ее под плечи. «Давай, надо выбираться отсюда!» Пока я пытался вытащить Марию, Михалыч с ноги в несколько ударов открыл свою помятую дверь и выпал снаружи. Здоровяк, пошатываясь, поднялся на ноги. Бросившиеся к нему в этот момент сердобольные очевидцы случившегося тут же отшатнулись и едва увидели автомат в его руке. «Михалыч, помоги мне!» «Сейчас!» Вдвоем мы быстро вытащили Марию наружу. «Что делаем дальше?» — спросил я его. «Что-что?» — буркнул он. «Валим отсюда, пока наш хвост по пятам не приехал». «Ты думаешь, если то, что говорила Мария про этого парня, хотя бы на 10% верно, он так просто не отстанет?» — заявил Громила, беря раненую женщину под руку. «Помоги мне!» «Ага». Я тут же подхватил Мари под вторую руку. «Пошли!» Втроем мы протолкнулись сквозь окружающую перевернутую машину толпу и быстро скрылись в переулке. Видимо, напуганные наличием у Михалыча оружия, зеваки и не подумали последовать за нами. «Ты как?» — спросил я Марию, заметив, что она начинала уже почти самостоятельно идти. «Голова болит. Кружится все». Пробормотала она таким тоном, словно сказала это с просонья. И даже на то, что по скуле на подбородок стекала кровь, внимания не обращала. «Кажется, меня сейчас...» Договорить она не успела. Марию скрутила. Она вырвалась из наших рук, и ее стошнило прямо в лужу на грязный асфальт переулка. Явный признак сильного сотрясения. «Бля, Мария, ну не время сейчас раскисать!» Михалыч, ругаясь, поднял ее на ноги. «Парень, давай помогай!» Это уже мне. Спорить я не стал, так как и сам был не против убраться отсюда подальше. Так мы шли минут 5 или 7, постоянно петляя по переулкам. Дважды перебегали дорогу, благо Мария потихоньку приходила в себя. «Давай сюда!» — сказал Михалыч, заметив окруженный забором строящийся жилой дом. «Надо привести ее в чувство!» И тут же последовал своему совету, с ноги проломив даже на вид хлипкий деревянный забор. Сделав дыру, на 10 секунд отпустил Марию и доделал дело руками, выломав пару досок. Хорошо, наверное, быть накачанным шкафом. Просунувшись в дыру, мы быстро направились к бетонному каркасу здания, окруженному строительными лесами и предупреждающими лентами. Только Михалыч задержался на несколько секунд, чтобы заслонить дыру в заборе какой-то пластиковой бочкой. Не бог весть что, но, может быть, наших преследователей и обманет. Зайдя через дверной проем внутрь, прошли через коридор и направились дальше, пока не остановились в одном из пустых помещений. «Клади ее сюда!» «Ага, сейчас!» Осторожно опустив Марию на бетонный пол у стены, отошел, позволив остальное сделать Михалычу. Тот достал из одного из кармашков своей куртки небольшой кожаный чехол, похожий на толстый кошелек, и расстегнул молнию. Внутри я заметил несколько тех прозрачных зеленых палочек, которые видел раньше, и пару пузырьков. «Подержи», — сказал он мне, вынув пузырек и передав открытый чехол. «Так, Мария, знаю, что эту штуку ты не любишь, но потерпи уж. Легче станет, сама знаешь». А затем сорвал залитую чем-то вроде сургуча пластиковую крышку и вылил содержимое прямо в рот женщине. И затем рот ей двумя руками закрыл. «Чтобы не выплюнула», — пояснил он, когда женщина резко распахнула глаза и задергалась, стараясь убрать его руки от своего лица. «Нормально, рыжая, давай глотай. Сама знаешь, что так легче будет». И она проглотила. При этом то, что я ощутил в ее эмоциях, было... Ну, это, мягко говоря, было очень трудно описать. Как объяснить эмоции человека, которого облили бензином и подожгли? Шок, ужас, боль. Я чувствовал ее чуть ли не физически, хотя и знал, что на это не способен, и просто ощущаю отголоски ее эмоций. Глаза Марии распахнулись, и она задергалась на полу. «Ай, твою мать!» — воскликнул Михалыч, резко отдернув руки. «Что, укусила?» «Нет, обжегся, сука!» «Чего?» Но я уже и сам видел. От ее тела буквально шел пар. Словно пропитанная дождевой водой одежда высыхала от безумного тепла, что распространялось от ее тела. «Да что там? У нее чуть ли волосы не дыбом встали!» Прямо на моих глазах широкая рваная рана на ее голове затянулась, не оставив после себя и следа. «Она в порядке?» — с опаской спросил я его. «Поганая штука», — пояснил Михалыч, забрав у меня чехол и вынув из него одну из зеленых палочек. Отломил кончик и с шипением воткнул себе в плечо. «Что-то там она делает с регенерацией. Вроде как подстегивает деление клеток или еще какую фигню. А тепло, как реакция от этого. Как-то так, короче». Как только палочка в его руке почернела, он вздохнул с облегчением и откинул ее в сторону. «Понятно. Хотя вру, ничего на самом деле не понятно. Но вместо того, чтобы тратить время на выяснение, решил просто плюнуть. Сейчас мне эта информация все равно без надобности». «Ты как?» — спросил я, присаживаясь рядом с Марией на корточке. «Жива вроде», — сдавленно пробормотала она, все еще пытаясь отдышаться. «Ненавижу эту штуку». «Ну, тебе от нее явно стало лучше», — сделал я очевидный вывод и сунул руку во внутренний карман пиджака. «Нужно позвонить. Но кому? Выбор у меня небольшой. Лазарев мог помочь, да только после всего услышанного. Что-то не было у меня к нему былого доверия. Хотя нет, не так». Его отцу я и раньше не особо доверял, а теперь и подавно. А вот сам Роман. Так что вариант имелся один, но довольно радикальный. В конце концов, лучше уж буду должен Лару. На концерт с ним схожу там или еще как отплачу. Зато он точно быстро сможет нас вытащить. «Сука!» — пробормотал я, когда пальцы не обнаружили искомое в кармане. В глупой надежде принялся проверять другие карманы, но тщетно. Телефона не было. Должно быть, выпал из пиджака, когда машина перевернулась. «Бесит! Хоть проклятый шнурок себе на шею для него покупай, или сумочку с кнопкой на пояс! Задрало!» Хотя, наверное, это все равно лучше, чем если бы у меня содержимое черепной коробки там вывалилось. Голова-то подороже телефона будет. «Что?» — спросила Мария, заметив мои телодвижения. «Телефон посеял», — честно признался. «Да, кому хоть звонить собирался?» «Да есть тут один кадр». Я попытался вспомнить номер Лары, но понял, что не могу. Кажется, там была пара шестерок и еще тройка, или... «Что будем делать, Мария?» — пробасил Михалыч. «Серебряков так просто не отстанет», — сказала она, уверенно поднимаясь на ноги. И я даже немного позавидовал ее сухой одежде. Это до какой же температуры нагрелось ее тело, что он руки обжег, а одежда высохла? Чертова магия! «Уверена, что...» «Да, уверена», — кивнула она и сунула руку за пазуху. «Вы мой пистолет не видели?» «Наверное, вместе с моим мобильником в машине остался», — сделал я резонный вывод, на что она поморщилась. Правда, с пустыми руками не осталось. Михалыч тут же вынул небольшой пистолет из кобуры на лодыжке и передал ей. «У меня к нему всего один магазин, так что не трать попусту». «Ага». «Так, стоп! Что вы задумали?» «Прикончить урода», — зло проговорила Мария. «Мы же вроде сбежать пытались». «Ага, очень успешно», — проворчал здоровяк, копаясь в оставленных строителями инструментах. Довольно хрюкнув, он повесил автомат за ремень себе за спину и поднял с пола здоровенную строительную кувалду. «Сойдет, чтобы пару черепушек проломить!» Мария не стала ему отвечать. Вместо этого взяла меня под локоть и повела в сторону выхода. «Так, слушай меня. Обойди здание и попытайся выбраться наружу с другой стороны. Мы останемся». «Да сейчас!» — я резко вырвал руку из ее хватки. «Разбежались! Если ты думаешь, что я тебя тут брошу, то... Боже, Саша! Это не игрушки! Ты понятия не имеешь, что это за люди!» «Да плевать я хотел, кто они такие!» — рявкнул на нее таким голосом, что она аж отступила на полшага. «Я сегодня узнал, что мы с князем семья! Дьявол, Мария, да ты мне как родная! Я столько с тобой времени провел, когда мелким уроки у тебя под стойкой сидел и делал. А ты мне говоришь, взять и свалить? Перебьешься!» «Саша, ты не понимаешь. На них не будет действовать твой дар. Скорее всего, у остальных есть защитные амулеты или еще что». Вместо ответа я вытянул руку, и у меня в ладони появилась рукоять меча. Серебристое лезвие едва заметно мерцало в воздухе, будто кромка лезвия вибрировала. «Ничего, у меня есть кое-что получше». «Блин, какой же ты упертый». «Именно такой», — тут же подтвердил. «И я тебя не оставлю. Ты рассказывал мне про Разумовских. Но знаешь что? Плевать я на них хотел. Я никогда их даже в глаза не видел. И не знал. А тебя знаю. И князя. И свою семью я бросать не стану». В глазах женщины едва не появились слезы, а я ощутил волну направленного на меня душевного тепла. Она еще пару секунд смотрела на меня, а затем обреченно вздохнула. «Вот поэтому князь и не хотел, чтобы ты узнал это. Слишком ты... храбрый? Отважный?» «Проблемный», — грустно улыбнулась она и проверила магазин пистолета, что ей дал Михалыч. «Ладно уж, раз прогнать тебя не смогу, не сможешь, и нам надо взять одного из них живым». Услышав мои слова, Мария кивнула. «Если эти мерзавцы с таким старанием пытались взять ее живой, то причин могло быть много. Либо у нее что-то имелось, что нужно им, либо же это имелось у князя. А, зная его, уверен, что он скорее вены себе перегрызет, чем отдаст это. И вот тут появляется рычаг давления. По крайней мере, я хотел верить именно во второй вариант. Потому что первый подразумевал, что князя больше нет. А верить я в это не хотел. У меня все еще имелись к нему вопросы. С улицы, сквозь пелену дождя, до нас донесся долгий и протяжный вой. Глухой, звериный и пробирающий чуть ли не до самых костей. Мария дернула затвор пистолета, дослав патрон в патронник. «Они здесь!»